Глава 15. Шутка удалась. Варнава имел предлог явиться, и притом явиться с достоинством. Он вошел в комнату как жертва враждебных сил и поместился в узком конце стола против Дарьянова. Между ними двумя с третьей стороны сидела Сербулова, а четвертая сторона стола оставалась пустою. Сама Просверня обыкновенно никогда не садилась за стол с сыном, не садилась она и нынче с гостями, а только служила им. Старушка была теперь в восторге, что видит перед собою своего многоученого сына. Радость и печаль одолевали друг друга на ее лице. Веки ее глаз были красны, нижняя губа тихо вздрагивала, и ветхие ее ножки не ходили, а все бегали, причем она постоянно старалась и на бегу, и при остановках брать такие обороты, чтобы лица ее никому не было видно. «Остановить вас теперь невозможно», — шутя говорил ей Дарьянов. «Нет, невозможно, Валериан Николаевич», — отвечала она весело и, снова убегая, спешно проглатывала в кухоньке непрошенную слезу. Гости поднимались на хитрость, чтобы удерживать старушку, и хвалили ее стряпню. Но она скромно отклоняла все эти похвалы, говоря, что она только умеет готовить самое простое. «Но простое-то ваше очень вкусно». «Нет, где ему быть вкусно? Только разве для здоровья оно, говорят, самое лучшее? Да и то не знаю. Вот Варнаша всегда это кушанье кушает, а посмотрите, какой он, точно пустой». «Хм», — произнес Варнава, укоризненно взглянув на мать, и покачал головой. «Да что же ты, ей-богу, ты, Варнаша, пустой!» «Вы еще раз это повторите», — отозвался учитель. «Да что же тут, Варнаша, тебе такого обидного? Молока ты утром пьешь до бесконечности, чаю с булкой кушаешь до бесконечности, жаркого и каши тоже, а встанешь из-за стола опять весь до бесконечности пустой. Это болезнь. Я говорю, послушай меня, сынок, маменька!» — перебил ее, сердито крикнув учитель. «Что ж тут такого, Варнаша? Я говорю, скажи, Варнаша, как встанешь утром, наполни, Господи, мою пустоту и вкуси, маменька!» — еще громче воскликнул Препотенский. «Да что ты, дурачок, чего сердишься? Я говорю, скажи, наполни, Господи, пустоту мою и вкуси петой просвирки, потому я, знаете, обратилась она к гостям. Я и за себя, и за него всегда одну часточку вынимаю, чтобы нам с ним на том свете в одной скинии быть, а он не хочет кусить. Почему так?» «Почему? Вы хотите знать, почему? Извольте-с! Потому что я не хочу с вами нигде в одном месте быть, понимаете? Нигде, ни на этом свете, ни на каком другом». Но прежде чем учитель досказал эту речь, старушка побледнела, затряслась, и две заветные фаянсовые тарелки, выскользнув из ее рук, ударились об пол, зазвенели и разбились вдребезги. «Варнаша!» — воскликнула она. «Это ты от меня отрекся?» «Да-с, да-с, да-с, отрекся и отрекаюсь! Вы мне здесь надоели, не только чтоб еще на том свете я пожелал с вами видеться!» «Ц-ц-ц-ц!» — останавливала сына, плача Просверня, и начала громко хлопать у него под носом в ладоши, чтобы не слыхать его отречений. Но Варнава кричал гораздо громче, чем хлопала его мать. Тогда она бросилась к образу и, махая пред иконой растопыренными пальцами своих слабых рук, в выступлении закричала: «Не слушай его, Господи, не слушай, не слушай!» И с этим пала в угол и зарыдала. Эта тяжелая и совершенно неожиданная сцена взволновала всех при ней присутствовавших, кроме одного Препотенского. Учитель оставался совершенно спокойным и ел с не покидавшим его никогда аппетитом. Сербулова встала из-за стола и вышла вслед за убежавшей старушкой. Дарьянов видел, как Просверня обняла Александру Ивановну. Он поднялся и затворил дверь в комнату, где были женщины, а сам встал у окна. Препотенский по-прежнему ел. «Александра Ивановна когда едет домой?» — спросил он, ворочая во рту пищу. «Как схлынет жар!» — вымолвил ему сухо в ответ Дарьянов. «Вон когда?» — протянул Препотенский. «Да, у нее здесь еще будет туберозов». «Туберозов у нас, в нашем доме?» «Да, в вашем доме, но не у вас, а у Александрины». Дарьянов вел последний разговор с Препотенским, отвернувшись и глядя на двор. Но при этом слове он обратился к учителю лицом и сказал сквозь едва заметную улыбку: «Вы, кажется, все-таки Туберозова-то побаиваетесь». «Я? Я его боюсь?» «Ну да, я вижу, что у вас как будто даже нос позеленел, когда я сказал, что он сюда придет». «Нос позеленел, уверяю вас, что вам это так только показалось, а что я его не боюсь, так я вам это нынче же докажу». И с этим Припотенский поднялся с своего места и торопливо вышел. Гостю и в голову не приходило, какие смелые мысли родились и зрели в эту минуту в отчаянной голове Варнавы. А благосклонный читатель узнает об этом из следующей главы.